Глава 37. «Так я вроде не слепой. Спокойной ночи, сударыня!» Кивает он на дверь, и я, дернув плечами в недовольном жесте, подчиняюсь его бессловесному требованию. Обещаю себе при этом поговорить с Борисом о поведении персонала. Это надо же, не дал мне даже поговорить. И вот я снова одна, в тишине, что окутывает и давит. Я быстро бегу в душ, стягиваю платье, ступаю под воду и смываю с себя события дня. Надо успокоиться. Зачем Борису рядом истеричка? И пусть он сегодня поступил отвратительно. Не стоит отрицать, что мне в какой-то степени понравилось. Спектакль я же могу посмотреть теперь в любое время, а вот близость с Борисом – вещь очень редкая. А значит, ценить ее надо особенно. Относиться с трепетом и не глупить, когда он ее захочет. Сложно признаться, но пришло понимание, что свадьбы я ждать не хочу. Тогда, сидя на коленях и глотая слезы вместе с вязкой слюной, я осознавала, что внизу живота сильно тянет. И разложил он меня прямо там, я бы вряд ли стала сопротивляться. Скорее всего, получила бы удовольствие. Выйдя из души, я приняла решение побольше узнать о человеке, который хочет на мне жениться, который сегодня чуть не погиб, прикрывая меня от пули. Пусть целились в него, но прикрыл-то он меня. Смотря на себя в зеркало, я обратила внимание, что соски даже сейчас торчат и ноют, словно их обделили вниманием. Глупо так думать, и вообще... Надо еще раз попытаться дозвониться до Бориса, поговорить, просто услышать его басовитый, сбивающий порой с толку голос. Расчесав мокрые волосы руками, чтобы высыхали, я завернулась в полотенце и открыла дверь, но тут же чуть задохнулась и попятилась обратно, потому что на пороге стоял все еще полуодетый Игорь. Он бросил раздраженный взгляд на полотенце, на ступни ног, потом вернулся к лицу. «Вы так хотели поговорить с Борисом Александровичем, что забыли, как отвечать на звонок?» «Что?» Еле соображаю, потом смотрю по направлению его кивка, и в этот момент на барной стойке начинает вибрировать айфон. «Господи!» — срываюсь на бег и сразу беру трубку. «Алло, Борис, как ты? Тебе больно?» «Где ты была?» В свою очередь спрашивает голос, и чувствую в нем, помимо привычной жесткости, усталость. И я бы могла устроить скандал, потребовать ответа на вопрос, почему он сбрасывает мои вызовы, но только улыбаюсь, как дура. Он разговаривает, он недоволен, он жив. «В душе была?» 15 минут? Я люблю душ. Ты как, в порядке? Когда приедешь? Да, мне жизненно необходимо его увидеть, пусть даже раздраженного, пусть даже он скажет «устал» и заставит меня снова ему сосать, главное увидеть. 2 недели. Что? Вот тут я даже присела, плечи поникли, вся радость смылась волной, осталась только засуха, сказать было нечего, горло пересохло. Это из-за покушения? Не только, в Сибири есть дела. Твоя задача — не делать глупостей и учиться, ясно? Да. Чувствую, что он уже готов сбросить вызов, как вдруг в голову приходит идея. Гениально и глупо одновременно. Но если он скажет «да», это поможет пережить одиночество, что ждет меня в эти 2 недели. «Борис!» — решаюсь, почти кричу в трубку. «Можно я заведу кота? Я всегда мечтала, но мама аллергия, а папа их терпеть не может. Можно? Я сама буду за ним ухаживать, кормить. Пожалуйста!» Уже конючу, потому что в трубке гробовое молчание, а потом слезы потоком стекают по лицу, потому что вместо тишины звучат короткие гудки. Он снова сбросил вызов. Он снова растоптал мою мечту. И, отложив телефон трясущейся рукой, я бы и подалась отчаянию, выраженному горькими слезами, если бы не увидела в зеркальной поверхности холодильника силуэт. Обернувшись резко, я посмотрела на Игоря, который так и стоял возле ванной, не шелохнувшись, и смотрел на меня прямым, нечитаемым взглядом. «Игорь», — позвала я, ощущая, как меня начинает трясти от страха. «А если он и правда убийца? А я одна?» Он моргает раз, другой, словно выходя из транса, и быстро покидает квартиру, бросив «спокойной ночи». И, разумеется, не забыл запереть дверь.